Студия «Медиакнига» представляет. Артем Каменистый. 8 секунд удачи. Читает артист Александр Хашабаев. Глава 1. Жизнь 6. Мысли на бумаге. Новичок. Вы за короткий срок потеряли стартовые 5 жизней. Возможно, место, в котором вы пребывали, слишком опасно для вас. Старт процедуры смены региона. Предыдущий регион – Западное побережье. Текущий регион. Степи Междуречья. Смена регионов завершена. Козлы. Безликая система, естественно, не отреагировала на эмоционально негативное высказывание своего пленника, продолжив выдавать все те же горящие красным строки сухого текста. Новичок. Вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере 361-55-77. Регион Степи Междуречья. Текущее количество возрождений 94 жизни, минус 5 от стартового. Текущие задания. Выжить, искать, узнать тайное, помочь, задать правильный вопрос, найти игрока Няша. Текущий статус. Старт игры. До перезагрузки кластера осталось 96 секунд. Подсказка. Тщательно соизмеряйте свои силы и силы противника, иначе рискуете потерять жизнь. Личная победа, иммунный Ромео уничтожен. Уровень 58. Величайший злодей, гуманность, величайшая отрицательная. Личная победа, иммунный глобус уничтожен. Уровень 49. Гуманность, великая, отрицательная. В ходе боя проявлены высокая скорость, меткость, ловкость и реакция. Также сыграла роль удача. А то, что вы до последнего скрывали от высокоуровневых противников свои возможности и намерения, приравнивается к скрытности. Получено 233 очка к прогрессу ловкости. Получено 77 очков к прогрессу скорости. Получено 654 очка к прогрессу меткости. Получено 62 очка к прогрессу реакции. Получено 773 очка к прогрессу удачи. Получено 494 очка к прогрессу скрытности. Получено 1442 единицы гуманности. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень 4. Помните, что поднятие уровня дает вам дополнительные преимущества. Это был прекрасный бой. Вы, будучи слабым новичком, победили великого злодея, став при этом героем первого уровня, что открыло для вас новые возможности. Пожалуйста, выберите награду, на это вам предоставляется 3 попытки. В свете только что пережитых травмирующих приключений Рокки, или вернее уже читер, не сразу осознал, что воскрешение на этот раз выбивается из прочих пережитых вариантов. После на редкость затянутой, так сказать, вводной надписи ничего не происходило. Даже умные, казалось бы, люди, попадая в мир континента, до адаптации и взятия хотя бы нескольких уровней ведут себя не самым гениальным образом, поэтому ничего удивительного, что он не мгновенно догадался, происходит нечто уникальное. Прямо-таки чудо великое. Непостижимая и не знающая жалости система решила его вознаградить, причем выбор награды оставила за ним. Долго раздумывать не стал. «Выбираю награды. Воскрешение на том вшивом кластере, где меня завалили. Желательно, как можно ближе к игроку Няша». «Отказано. Некорректное условие». «Неприятно, но может попробовать другой вариант». «Выбираю наградой воскрешение в кластере, который граничит с тем кластером». «Отказано. Некорректное условие». «Сильно жалко, что ли? Да какая тебе разница, в каком регионе мне опять подыхать?» «Ладно, давай так. Воскрешай меня в том, который по соседству с западным побережьем. Ну, в том смысле, чтобы у них была общая граница. Соседний регион, ближайший. Понимаешь?» «Отказано. Некорректное условие. Вы исчерпали 3 попытки. Теперь вам предоставляется на выбор 2 варианта вознаграждения. Первый – 500 нераспределенных очков вторичных характеристик. Второй – одна ячейка личного инвентаря, способная вместить до 3 предметов с общим весом не выше 35 грамм. Эта ячейка не привязывается к прогрессу характеристик, ее невозможно лишиться, ее существование не сказывается на лимитах инвентаря, Вес этих предметов не суммируется с общим весом, вы его не ощущаете, он не сказывается на вашей утомляемости. Предметы, помещенные в ячейку, не теряются при смерти и оказываются у вас сразу при воскрешении. Их не придется извлекать из удаленного индивидуального тайника для воскресшего. Читер и сейчас затягивать с рассуждениями не стал. Возможно, у него сложилось превратное представление о легкости развития вторичных характеристик, но они казались пустым хламом в сравнении с возможностью хоть что-нибудь сохранять при гибели. Выбираю ячейку. Принято. Поздравляем. Совершайте великие деяния. Это хорошо вознаграждается. Удачной игры. Всего-то 5 жизней потеряно. Зато какой прогресс. Открыв глаза, читер не стал таращиться по сторонам взглядом издыхающего барана, знакомясь с обстановкой очередной убогой комнатушки в далеко не самом элитном студенческом общежитии. Вместо этого он, рывком поднявшись и даже не покосившись в сторону чего-то пробормотавшей со своего лежбища очередной заготовки, из которой вскоре получится урчащий зомби, начал торопливо одеваться, хватая неаккуратно разложенную на стуле одежду. Будущий мертвяк при этом продолжал раззевать рот, привычно пытаясь вещать что-то стандартно бесполезное, но его слова пролетали мимо ушей, ни к чему эти пустые разговоры, когда важных дел не в проворот. Воспоминания о последней смерти были, мягко говоря, свежи, что не самым лучшим образом сказывалось на душевном спокойствии и, следовательно, собранности. А еще почти до паники доводило осознание того, что Няша осталась неизвестно где, практически бесконечно далеко, с покалеченной ногой, одна, одинешенька, в да нельзя недружелюбной обстановке, где жестоко погибнуть проще, чем высморкаться. Плюс коварная система, мало того, что отбирает у новичков память, так она при этом еще и чуть ли не в идиотов их превращает, возвращая интеллектуальные способности в полном или около того объеме не раньше, чем те получают 10-е уровни. В общем, говорить об адекватном восприятии действительности сейчас не приходится. Читеру приходилось прилагать немалые умственные усилия, чтобы хотя бы начерно разработать простейший план действий на ближайшее время. О дальнейших временах он пока что даже не задумывался. Надо для начала выбраться из города и чуть успокоиться, собраться с мыслями. Если, конечно, обстановка это позволит. А к спокойствию она здесь не располагает. Уже было, открыв дверь, чуть не стукнул себя по лбу. И правда, дебил позорный, позабыл все те мысли, которые так тщательно собирал в кучу. А ведь главное из них – нужно контролировать себя. Всеми возможными способами контролировать. Раз уж система так жестоко угнетает разум, надо помогать ему работать на пределе урезанных возможностей, применяя всевозможные, так сказать, костыли. Один из них читер соорудит прямо сейчас. Благо тут и сооружать ничего не потребуется. Всего-то и требуется прихватить с собой лист бумаги и карандаш или ручку. В предыдущем городе читер встретил очередную жизнь в компании с Няшей, а у нее там нарисовывалось важное дело, не позволявшее оперативно покинуть стремительно захлопывающийся капкан зачищаемого системой кластера. Сейчас он в одиночестве, заботами не обременен, так что можно прямо от порога общаги галопом мчаться в сторону горизонта, никто не держит. Но опыт – великая вещь. Как бы ни хотелось убраться отсюда побыстрее, нельзя не учитывать, что чрезмерная спешка может заставить в очередной раз пожалеть о своей вопиющей тупости. Хотелось бы много там чем обзавестись, но читер, начерно взвесив свои невпечатляющие финансовые возможности и лимит времени, ограничился 4 вещами. Ему необходимо оружие, карта города и его ближайших окрестностей, транспорт и что-то, что поможет справляться со стремительно развивающейся болью в колене. Пускай по минимуму, пускай хоть как-то, но он должен всем этим себя обеспечить, причем в кратчайшие сроки. Оружие. Криминально скользкая и сложная тема. Быстро и эффективно с ней разобраться способен лишь человек вроде Няши. Ну а читеру приходится довольствоваться технологиями каменного века. Нет, он не стал обзаводиться дубиной или мастерить топор из палки и куска кремня. Зачем, если вокруг полно магазинов с куда более продвинутыми предметами? Даже пораженные системы и разум способен справиться с изучением вывесок, чем и пришлось заняться на ходу. Подходящий торговый объект обнаружился быстро, но цены читеру сильно не понравились, не для его капиталов. Едва не облизнулся, поглядывая на множество предметов, которые, как после незначительной переделки, так и вовсе без нее, способны превратиться в оружие ближнего и не слишком дальнего боя. Но, увы, заполучить их не получится. Печально вздохнув, выбрал самый бюджетный вариант, назначив диалог с продавцом. «Смотрю, у вас ломики в продаже есть? Они как, свежие? Не залежалый товар?» Невеликий разум рядовой цифры от нестандартного вопроса на несколько секунд подвис, после чего парнишка неуверенно пролепетал. «Да, конечно, все самое свежее». «Ладно», — уговорили. «Давайте один», — сказал читер, кое-как разглаживая вытащенный из кармана лист бумаги, после чего вывел на нем единичку и за ней приписал «Не забывать про деньги». Покосившись на подглядывающего продавца, пояснил. «Скоро у вас бабло будет вместо мусора валяться, а я в следующую жизнь хочу при деньгах прилететь». «Прекрасно». Написан первый пункт памятки для умственно ограбленных. «Внимание! Вы перемещаете предмет в ячейку личного инвентаря. Остаток лимита ячейки – 2 предмета с общим весом не более 30 грамм». «Еще ничем не разжился, а уже занял свой мини-багажник. Считай на треть, какой-то сомнительной бумажкой. Но куда же без нее, если мозгов не хватает? И целых 5 грамм не многовато ли для столь скромной ноши?» С картой читер разобрался уже знакомым способом. Посмотрел в планшете у очередного студента, постаравшись запомнить как можно больше. Ноющее колено туго перевязал приобретенным в аптеке бинтом, а в карман положил упаковку болеутоляющих таблеток. Сложнее всего решился вопрос с транспортом. Пунктов проката велосипедов не подвернулось. И никто из расспрошенных цифр не смог подсказать, где находится хотя бы один. О покупке не могло быть и речи, денег всего ничего. Скрипя зубами, решился на вариант с такси, морально подготавливаясь к зрелищу многочисленных аварий, участником одной из которых можно было стать по дороге к окраине. Но, как ни удивительно, поездка прошла нормально, без приключений. Нет, столкновения уже начались, но пока что виловато. Задержись читер хотя бы на полчаса, скорее всего рисковал попасть под раздачу, но повезло, потому как действовал оперативно, не растрачивая бесценное время на второстепенные задачи. А вот за городом все пошло наперекосяк, или точнее, встало наглухо. Вместе с машиной уткнувшийся в непреодолимое препятствие разрушенный мост, точнее половинку моста, завалившуюся в почти сухое русло заросшего непролазным тростником ручья. Вторая часть сооружения отсутствовала, будто ее вообще никогда не существовало, ни малейшего намека не осталось. Да и вместо добротного двухполосного шоссе по другую сторону среди пшеничных полей велась узкая дорога с асфальтом, выглядевшим так, будто ему довелось пережить термоядерную бомбардировку. Неоднократно. У преграды выстроились несколько машин, водители и пассажиры которых вышли и ошеломленно взирали на открывшуюся картину. Лишь читера она ничуть не поразила. Расплатившись с таксистом и игнорируя его потрясенные высказывания, он хромая спустился по завалившейся половинке моста до русла. Не обращая внимания на заливающую обувь грязную воду с треском, продрался через тростник, помогая себе руками, преодолел обрыв противоположного берега, затем, не оглядываясь, зашагал по дороге. Внимание! Вы покидаете кластер 361-55-77. Это исходный кластер вашего текущего перерождения. Покинув его, вы активируете шкалу спорового баланса. Ваш показатель спорового баланса будет снижаться с различной скоростью в зависимости от физических нагрузок, применения умений Стикса и состояния здоровья. Не допускайте опасного снижения уровня спорового баланса. Это может привести к потере одной попытки возрождения. Читер, прочитав уже знакомое предупреждение от вездесущей системы, злобно ухмыльнулся. Ну да, как же. Не покидай, одумайся, не то придется лакать тошнотворный живчик. Оставайся в городе, который вот-вот станет пиршественным столом для полчищ таких тварей, что против некоторых из них даже танки смотрятся голыми младенцами в клетке с изрядно оголодавшими львами. Мотать отсюда надо, да побыстрее. Карта в планшете оставшегося безымянным студента показывала, что город располагается посреди равнинной местности, поблизости нет ни крупных рек, ни морских побережий. То есть отсутствуют преграды для миграции зараженных. Из объяснений няши читер помнил, что такие места полностью непредсказуемы. Твари могут массово нагрянуть с любой стороны или даже со всех одновременно. Перезагрузка отпугивает их, но ненадолго. Быстро возвращаются, ведь прекрасно знают, что после нее появляется пища. Чем быстрее выскочишь из свежего кластера, тем меньше риск оказаться на пути полчищ изголодавшихся монстров. «Малышка, спасибо тебе за науку. И как ты там сейчас?» Ответа не было, хотя читер уже раз 200 успел попытаться связаться. Чат оставался односторонним, и даже цвет его изменился. Строки почему-то посерели. Или помертвели.